64. Лишь рефлекс рефлексов психической энергии может быть уловляем физическими ощущениями. Тоже можно сказать о тонких энергиях и удаленных телах космоса. Но это не должно останавливать изыскание, ибо по тени и по источнику света можно знать вышину предмета. Также можно применить все западные методы познавания, ибо не вижу разницы Запада и Востока, когда на вершинах изысканий. Нужно всячески сглаживать условные разделения невежества. Не будем бояться исследовать всеми способами, лишь бы познать. Ведь закон высшей воли положен нами в основании всех действий. Ведь закон высшей воли дает венец вашим делам. Как же можно уклониться от указа высшей воли без потери явления победы? Как же можно найти лучшие пути, когда щит владыки утвержден ручательством нашим? Исполнители воли нашей ведут к победе, потому ученики должны применить самые точные устремления к исполнению высшей воли. Только так мы достигнем, только так утвердим победу.